Часть вторая. Разведка боем. Глава первая. Евлампий Енисеев сидел на складном стульчике перед кустом чертополоха, когда сбоку упала густая черная тень. Он вздрогнул, вздернул голову. К нему неспешно приближался Климаксов, директор института. Как всегда, подтянутый, моложавый, элегантный, с профессионально приветливой улыбкой. Даже безупречные керамические зубы сверкают доброжелательно, и лишь только глазами директор института самую малость выказывал сдержанные неодобрения. Евлампий Енисеев, доктор наук, часами сидит перед развесистым кустом бурьяна, рассматривая каждый листик в лупу, словно в институте нет ультрасовременной аппаратуры, которая влетела ох в какую копеечку. «Евлампий Владимирович», — заговорил Климаксов выверенным голосом руководителя, — «только что звонили из Звездного, просили до 4 не уходить». Енисеев непроизвольно бросил взгляд на часы. До 4 можно успеть до Урала и обратно. Кто-то несется во весь упор на чумацких валах? Конечно, ретро уже не в моде, но неужели до такой степени? Климаксов снова охотно посверкал ослепительными зубами. Похоже, там еще не решили. Ждут чье-то веское слово. А потом уже к вам кто-то приедет. Или не приедет. Тренированное лицо директора излучало нейтральную доброжелательность. За все годы он так и не определил собственного отношения к Енисееву. В его институте, где 20 лет назад ученые старались походить на капитанов футбольных команд, боксеров, свободных художников, а ныне рядятся под жизнерадостных манекенов с обложек журналов мод, эта белая ворона Енисеев остается единственным, кто при выборе одежды интересуется только размером, не знает модных поэтов, забывает анекдоты, не бегает трусцой, в экстрасенсах не сечет, на премьеры не рвется, зато весомых научных работ ухитрился выдать вагон и маленькую тележку. Климаксов не считал себя дураком, да и не был им, но уже начал присматриваться. Вдруг время перемен. Все труднее играть передового ученого, каким желают видеть тебя общественность и вышестоящие товарищи. Ведь не слабее Енисеева, мог бы замахнуться и на большее. «Евлампий Владимирович», — закончил Климаксов доброжелательным тоном, — «вы представляете, так сказать, в определенных сферах, здесь хоть на ушах, как говорит нынешняя молодежь, или хоть на бровях». «На бровях это по другому поводу», — сердито сказал Енисеев. «Да?» – приятно удивился Климаксов. Его красивые брови поднялись. «Ну-ну, вам виднее. Я хочу попросить только, чтобы на людях вы держали марку. Высокую марку нашего передового института». «Приятного во всех отношениях», – пробормотал Енисеев. «Вот-вот», – сказал Климаксов довольно, – «передового во всех отношениях. Камильфо, дорогой мой доктор наук, камильфо». Он удалился красивой спортивной походкой. Очень-очень современный ученый, умеющий работать с компьютерами, общаться с дипломатами, давать интервью прессе. С ним ушла черная тень, непривычно огромная и темная для такого улыбающегося человека. Сверчки снова затерлинькали, сперва нерешительно, с оглядкой, и, не получив по башке, радостно заверещали, наверстывая минуты года жизни насекомых. Заросли чертополоха двоились и троились в глазах Енисеева, накладывая на каждое изображение по 2 призрачных, сотканных из лунного света, хотя был жаркий день июля. Сердце тукало часто-часто, уговаривая поверить, что друзья, Дмитрий и Саша, наконец-то вспомнили о нем. Приедет, скорее всего, Алексеевский. Он легче на подъем, проще, бесцеремоннее. Вернее, умеет быть проще и бесцеремоннее, облегчая жизнь себе и другим. Лупа нависала над широким листом огромной каплей. С краю под нее стремительно врывалось очередное чудовище, быстро проносилось через центр, только в самой серединке лупы, обретая нерастянутые вдоль и поперек размеры. Хотя лупа едва ползла, прожилки листа бежали, как шпалы под скоростным поездом. Мелькнули и пропали за кадром 2 красных холма, похожие на колпаки противоатомных убежищ. К ним уже неслись боевые шестиножники марсианских машин. Сейчас муравьи попрут божьих коровок от беззащитных тлей. Здесь хоть на ушах. Климаксов признает только голое экспериментирование, которое именуют точной наукой. Он начинал еще в эпоху, когда в НИИ поступили первые компьютеры. Тогда, в биологии, чтобы доказать, что они тоже ученые, а не шарлатаны-экстрасенсы, вынужденно напихали математику в любую щель, а от нападок прикрывались дипломами программистов. Попробуй доказать, что наблюдение – стадия еще более высокая. Наука начиналась с наблюдения, потом перешла к экспериментированию. Весь первоклассный 20 век ушел на экспериментирование. Эксперимент вырывал некий ответ, на нем строилась наука. Но всем ли силой вырванным ответом можно верить? Даже природа может солгать, если ей приставить нож к горлу. Тучи над ним сгущались. А Енисеев не чувствовал себя гордым дубом, чтобы подвижнически выстаивать под ударами молний, терпеть стада свиней, которые пытаются содрать кору, рвут корни в поисках желудей. И все-таки половину лета он просидел на раскладном стульчике перед чертополохом, вместо того, чтобы как нормальный ученый выпрашивать больше часов работы с мощными компами, чертить графики, писать заявки на оборудование, требовать средства, людей. Правда, когда он вернулся из малого мира, никто уже не посмеивался над его чудаковатостью. Победителей не судят, но с того времени уже прошло 2 долгих года. Это 2 столетия в нашем быстро меняющемся мире, почти как в малом. Мощная лампа солнца висела уже над головой. От жары начал плавиться небосвод. Тяжелые капли солнечных фотонов больно били по голове, горячими струйками сползали по плечам, спине. В черепе мозгам вроде бы становилось тесно, как забродившему тесту. Стараясь заставить себя работать, Енисеев начал поголовную перепись. В прошлый раз он насчитал 897 постоянных жильцов, из них 650 тлей, остальные три псы, листобложки, божьи коровки, клещи, серфиды, пауки, моллюски. А сколько визитеров, тех же муравьев, такое не смодулируешь. В искусственных муравейниках муравьи ведут себя совсем иначе. Он еще спорил с оппонентами, подбирал убийственные доводы. Енисеев был из тех, у кого остроумие проявляется на лестнице. И вдруг на чертополох снова упала тень. Точнее, не упала, а обрушилась. Тень была такой густоты и мощи, словно дотянулась с луны. В ней, как в черной дыре, сразу умолкли кузнечики, погасли божьи коровки, исчезли бабочки. «Здравствуй, Висусуалий Владимирович!» — прогремело с небес. Енисеев вскочил, опрокинул стульчик. Перед ним высился Морозов. Вокруг него нарушалась гравитация, изгибалось пространство-время, и, как от квазара, струилась странная мощь. «Здравствуйте!» — пролепетал Енисеев. Он запоздало понял, что о приезде Фетисовой или Алексеевского не стали бы предупреждать самого директора института. Морозов раздвинул каменные губы, на миг вспыхнул протуберанец улыбки. «Не ждали? А я просил задержать вас до конца дня. Рассеянный народ, ученые!» «Нет-нет», — ответил Енисеев торопливо, — «меня предупреждали, это я сам. Пойдемте ко мне?» Морозов шагал рядом, искоса рассматривая Енисеева. Енисеев тоже украдкой посматривал на шагающий монумент, стесняясь разглядывать слишком пристально. Неловко разглядывать в упор горбунов, инвалидов, и хотя Морозов вроде бы не горбун, не инвалид, но его переразвитая мускулатура, слабо замаскированная валиками жира, злорадно кричит, что ее хозяин когда-то больше работал бицепсами, чем извилинами. А это, по глубокому убеждению Енисеева, и было наибольшим уродством. «Вы не изменились», — решил Морозов наконец. «Сколько пробежало? 1,5 года? А как вечность? Нет, 2 года». «Помню, вы требовали немедленно повторной экспедиции к этим черным лазиусам». «Было такое», — ответил Енисеев неохотно. «У вас хорошая память даже на мелочи». «Ну, это не мелочи. Что удивительно, 2 лучших испытателей перевербовали, едва отбился от Фетисовой и Алексеевского. Не обижайтесь, что отказали. У нас жесткая программа, свое бы успеть». У корпуса, где у Енисеева была комнатка, Морозов отмахнулся. У подъезда их ждала длинная легковая машина. Дорогая, блестящая, она выглядела взбунтовавшимся компьютером. Из распахнутой дверцы свисали безжизненно человеческие ноги. Одна штанина задралась, по голой ноге ползла крупная муха. «Подъем, Володя!» — — негромко велел Морозов. Водитель вскочил, одурело помотал растрепанный и багровый, словно ее запекали в духовке, головой. По красному лицу бежали мутные струйки пота. Сонно улыбаясь, он быстро обогнул машину, распахнул дверцу. «Прошу вас, Аверьян Аверьянович!» Морозов приглашающе повел ладонью. «Евлампий Андрей Владимирович, прокатимся, поговорим». Сиденье дружески приняло Енисеева в объятия. Не машина, а сплошной деловой комфорт, без крупицы развратной роскоши. Бесшумно тронулась с места, словно электромобиль, но скорость набирала, как ракета. Дорожные столбы почти сразу же слились в серую полосу. «Вы были, — сказал вдруг Морозов, — руководителем первого длительного выхода в Малый мир». «Я не был руководителем». «Ну-ну, вы забыли. Испытатели называют руководителем вас. И по назначенному сверху, то есть моему назначению, и по авторитету, что ценнее, как вы понимаете. Я тогда здорово рисковал, Евхламудий Владимирович, вы хоть понимаете?» «Понимаю», — тоскливо ответил Енисеев. «Я тоже живу на этом свете». «Вам повезло, все прошло удачно. Мне не только не снесли голову за самовольные действия, а даже милостиво изволили похлопать по плечу». «Только-то?» — удивился Енисеев. «Но премии не главное ведь?» «Не главное. Но только не все прошло удачно. Фетисова была серьезно ранена». «Разве серьезно?» «А вот затем в самом деле все стало очень серьезным». Дальше Морозов не проронил ни слова. У массивного здания из серых гранитных глыб они оставили машину, поднялись на второй этаж. Оглянувшись от двери на машину, Енисеев увидел торчащие ноги водителя. В кабинете Морозов кивнул Енисееву на кресло. Продолжил, словно разговор не прерывался. «Очень серьезно. Погибло несколько человек. Сейчас в Малом мире уже действует постоянная станция. Персонал 12 человек». Осталось 12, включая Фетисову и Алексеевского, которые не являются специалистами. Они сейчас не то охранники, не то ковбои, не то эти, которые таскают корм в муравейник. «Фуражиры», — подсказал Енисеев. «Вот-вот фуражиры и вообще единственные подсобники». Лицо Морозова стало темным, морщины на лбу стали резче. Енисеев сказал осторожненько, стараясь как-то приглушить боль Морозова. «Я слышал, что в любом новом деле существует процент допустимости несчастных случаев. Когда испытывали шаттлы, вроде бы отпустили на программу до 20 катастроф». Морозов бросил глазами молнию. «Не слышал. В нашей передовой стране таких циничных расчетов быть не может. Человек звучит гордо. Человек – высшая ценность. Человек… Ну да ладно». «Беда в том, что несчастных случаев на станции становится не меньше, а больше. А ведь живут под бронированным колпаком, где все необходимое, включая любое оружие. Почти любое. Тогда не было, а теперь есть. Но вот что странно. Вы втроем прошли голыми и босыми через ад, побывали в муравейнике и вернулись невредимыми». «Да где же невредимыми?» «Не спорьте, вы не видели, что было потом. Потом начались потери. Люди гибнут». «Евгений Владимирович». Он тяжело дышал. Огромные ладони сжались в кулаки. Енисеев поерзал, горячо сочувствуя. Осторожно поинтересовался. «А что намерено сейчас?» Морозов разжал кулаки, положил ладони на стол. Его запавшие глаза остановились на лице мермиколога. «Евмономахий Владимирович, мы снова к вам. Не скрою, повоевать пришлось. Призвать со стороны? Признаться в поражении. Но ваш тогдашний успех перевесил. Хотя, опять же, не скрою, на другую чашу весов камней навалили немало, а вместе с камнями звания, титулы, награды, авторитеты. Много говорилось о промискуитете, то бишь приоритете нашего института, как будто не в одной стране живем, а гражданские не совсем люди». Он замолчал, но глаз с его лица не сводил. Енисеев проговорил, едва ворочая пересохшими от волнения губами. «Знаете же, я заранее. На мирмикологии помешан. Даже во сне постоянно брожу по тропам малого мира. Но у вас еще что-то в рукаве». Морозов кивнул. На этот раз отвел глаза. Голос упал до хрипоты. «Есть. У вас, между прочим, шестое чувство, как у муравьев». «У муравьев нет шестого чувства», — поправил Енисеев педантично. «Да? А я где-то читал. Евиконий Владимирович, на этот раз лихим кавалерийским наскоком не сдюжить. Там большой коллектив, за сутки сам Бог не управится. Теперь уже Енисеев не отрывал глаз от лица Морозова. Тот, напротив, отводил глаза. «Ваши сотрудники, — спросил Енисеев напряженно, — там живут постоянно? Как я понимаю, в малом мире нельзя есть». «Они прошли полную подготовку. Месяц на операцию, выкарабкивание. Да, в малом мире нельзя долго существовать, просто лишь уменьшившись в размерах. Это басни для деток. Наша система легких, почек, сердца. Да что там сердце? Клетки тела без особого вреда можно уменьшить в 3-4 раза, но не в сотни. Конечно, технически осуществимо, но работать... Нет, не смогут. Словом, если в малый мир надолго, то лишь за счет выбивания лишних клеток». «Лишних? Вы тоже считаете, что лишних у нас нет? Я на свою беду тоже. И вот в утешение придумана теория, что мы напичканы бездействующими клетками, якобы достались еще от обезьян, ящеров, даже рыб. Если от них избавиться, у нас останется вообще сгулькин нос». Енисеев молчал, замороженный страхом. Глаза Морозова стали грустными, даже печальными. Енисеев не мог себе представить, чтобы Железный Морозов мог выглядеть таким печальным. «Да», — сказал он осторожно, — «я тоже читывал о несметных возможностях человеческого организма. Ну, никто из ученых такое не говорил, это газетчикам дай хлесткое сравнение». «Как будто хватает», — ответил Морозов неохотно. «Коллектив работает». «И вы ничего за людьми там не замечали?» Морозов сказал раздраженно. «Они прошли все тесты, и не по одному разу. Конечно, у нас там нет академиков, но все же средний IQ наших людей повыше среднего инженера. Намного, кстати». Енисеев сглотнул комок в горле, сказал осипшим голосом. «Я не страдаю, что мускулы у меня не такие шикарные, как у Алексеевского. У муравьев еще меньше, но за мозги, простите, тревожусь». Морозов ответил тяжело, словно из последних сил тащил на гору камень Сизифа. «Предполагают, что человек использует лишь часть своего интеллекта». «Слышал», — кивнул Енисеев. «Но вот какую? Оценки расходятся». «Евстигней Владимирович, все, что могу сказать в свою защиту и защиту проекта, там уже 1,5 года живут люди. Прекрасные специалисты. Делают потрясающие открытия, работают сутками. Вот-вот загребут Нобелевские премии». «Эти подвижники не стали безмозглыми насекомыми. Теперь у нас постоянная связь. Наблюдаем». Енисеев отвел глаза. Не мог он слышать умоляющие нотки в голосе этого сильного человека. «Там прекрасные», — продолжал Морозов настойчиво, «только не очень умелые в житейском смысле люди. Они и здесь такие, увы, первыми попадают под троллейбус, а уж там...» Он замолчал, только его лицо продолжало говорить. Енисеев не выдержал. «Я готов, готов, совсем готов. Когда смогу вернуться? Сколько времени продлится командировка на этот раз?» Морозов долго молчал. Так долго, что Енисееву впервые стало страшно. Лицо Морозова сделалось землистым, а глухой голос донесся словно из другого измерения. «Евпудрий Владимирович, методика возвращения только отрабатывается. Ломать, как говорили предки, не строить. Вышибать лишние клетки научились быстро, а вот возвращать... Пока что эта дорога в один конец». Енисеев спросил почти шепотом. «Люди согласились?» «Евгусий Владимирович, не только у вас БЗИК. Есть чокнутые на металлургии, на энергетике, акустике, электронике. А в малом мире им есть где развернуться. Вы подумайте. Не спешите, но и не затягивайте».